Глава 20. Дорога от завода до города занимала 15 минут. Майя потерянным взглядом смотрела в окно на проплывающие мимо красоты. Лес в бушующих красках осени, извилистая река, уходящая вдоль за горизонт синевой с желтыми берегами, овальное озеро с утками в камышах и рыбаками вдоль берега. Хотелось оказаться там и, забыв неприятности дня, втянуть полной грудью мокрый воздух. Клим не отпускал тему. Долго молчал, а раз начал, то захотел выяснить все до конца. Негодование рвало душу. Он злился на себя, брата, и на неглупую девушку, не имеющую представления о собственной привлекательности. Зато обладающая интуицией Аля мгновенно просекла, что ей не под силу свалить такую соперницу. Отсюда и неадекватное поведение, обычно самоуверенной красотки. В голове не укладывалось. Бузить по мелочам и простить самое отвратительное, что может произойти с человеком – насилие. Клим говорил со сжатыми кулаками. «Как после всего, что он сделал, ты решилась выйти за него замуж?» Пристальный взгляд проникал в душу. Майя не раздумывала. «Я любила Илью, сколько помню себя». Она отвечала, глядя на прерывистые белые полосы мелькающей разметки, с каждым словом понижая тон. Даже на нее эта отговорка больше не действовала. Что говорить про Трофимова? Он оборвал. «Это не объяснение, и тем более не любовь. Ты понимаешь, что Таня спасла тебя, приняв огонь на себя?» «Муж избивал бы тебя и насиловал каждый день». Майя нахмурилась, сама не понимая, как могла поддаться на уговоры Ильи и поверить ему. Словно в тумане жила все это время. Сама хотела бы разобраться. От слов Клима стало страшно. Она повернулась, вперев взгляд в смуглое лицо. «Тогда что?» Он словно ждал этого вопроса. Желание любой ценой заполучить недоступное. Много лет хотела, чтобы Илья тебя полюбил. Такое случается, если слишком мало твоего вокруг. Невозможно одну мечту заменить другой. Клим кривился, рассуждая о брате. От него пустотой несет за версту. Красивый бездельник, с детства привыкший получать все за счет мамы с папой и брата. Майя кивала, соглашаясь. Илья умеет быть ласковым, очень убедительным, если это в его интересах. Она вскинула голову, добавив справедливое. Но это точно не моя вина. Не я его воспитала подонком. Клим глазом не моргнул. Если бы она знала, сколько раз проклинал себя за потакание младшему брату. Теперь пытается исправить последствия. Поэтому я сейчас рядом с тобой, а не на свадьбе. Он протянул руку и, остановившись в нескольких миллиметрах от узкой ладони, замер, заметив, как Майя напряглась. «Мне от счастья до небес прыгать». Она прятала за грубостью слов растерянность. Все не так, как рисовала себе несколько дней и часов назад. Брат Ильи оказался совсем не подонком, как считала в полицейском участке. Телохранитель Трофим вовсе не самовлюбленным хамом. Директор Трофимов не грубым деспотом. Как минимум. Резкий ответ заставил поколебаться в выводах. Почему он не мог оставаться хорошим до конца? Клим не отводил пытливых глаз, словно пытаясь разглядеть что-то еще в ее лице. «Ты так уверенно говоришь о первой любви раз и на всю жизнь?» Она пожала плечами. Так и есть. Прошлого не исправить. Ее начинало тошнить от недомолвок. Что он хотел услышать? Этот пытливый взгляд на ее лице. Еще немного и протрет дырку. «Неужели ты меня совсем не помнишь?» Прозвучало с отчаянием. Она насиловала память, пытаясь вспомнить, когда могла его видеть. «По школе? Нет. У нас же разница в возрасте ровно в 10 лет. Я пошла в первый класс, А ты как раз заканчивал школу. Ну и? Черная бровь взлетела вверх. Майя растерянно хлопала ресницами, не понимая, чего он от нее ждет. Что и? Клим нахмурился. Морщинка на переносице. В глазах полное разочарование. Ладно, проехали. Он махнул рукой. Не буду больше пытать и давать наводки. Хлопок по обтянутым синими брюками коленям и уверенная. Вспомнишь сама со временем и поймешь, что врешь себе и другим. Теперь он отвернулся к окну. Майя чувствовала себя идиоткой в окружении тайн. В тех, что есть, разобраться бы. А тут новых подкинули. Она массировала виски. Что вспомнит? О чем врет? Клим по-прежнему что-то скрывает, так и не ответив, зачем она ему. За чувство вины уже щедро откупился. Тогда что? Через полчаса она стояла напротив большого двухэтажного дома в стиле хай-тек. Бетон, стекло, дерево замечательно вписывались в общий вид за фасадом. Дом окружали сосны. Она не смогла сдержать искренний возглас. «Вау! Какой большой!» Получилось иносказательно, вызвав улыбку на лице Трофимова. Майя замерла, разглядывая одноэтажную пристройку с левого торца дома. За спиной закрывались ворота. Водитель ставил машину в гараж. «В правильную сторону смотришь». Над ухом прозвучало неожиданно. Она вздрогнула. «Думала, буду жить в стороне, чтобы никому не мешать». «Нет». Дома совмещаются с помощью закрытой веранды. Я заметила. Сильные руки легли на плечи. На самом деле это очень удобно на случай непогоды. И никто здесь в единственном числе. Я. С хрипотцой в голосе он прошептал в ухо. Помешать мне ты не можешь. Тяжесть мужских ладоней не мешала, а давала уверенность. Реакция тела была моментальной. Мурашки на коже. Горячая кровь волною по телу, сладкой пульсацией внизу живота. На тонкой шее запульсировала синяя жилка. Майе хотелось крикнуть. Этого я и боюсь. Не Клима. Уже поняла, что он никогда не возьмет женщину силой. Она боялась себя. Снова поддаться его обаянию. Оказаться сегодня в постели Трофимова ей не грозило. Майя смотрела сквозь стеклянную стену, как по широкой лестнице в доме со второго этажа не спеша спускалась Аля. Сумки, а тем более чемодана, в холеных руках не было. «Что?» Клим с силой сжал плечи гостьи. «Она до сих пор не убралась из дома?» «Как успела оказаться тут раньше меня?» Майя отвечала, не оборачиваясь. Их взгляды с Алей встретились. Волна ощутимой ненависти соперницы холодом проползла по позвоночнику. У нее была фора примерно в 20 минут. Невыносимо остро хотелось удрать из-под огня темных глаз. «Проводи меня в гостевой дом. Не выдержу, если еще раз назовут шлюхой». «Не посмеет, когда я рядом». Он рычал, с трудом сдерживая ярость. «Сейчас вышвырну ее вон и отматерю охрану». Майя передернула плечами, освобождаясь от захвата. И обернулась, с долей страха взирая в синий холод глаз благодетеля. «Можно сделать это без меня?» Клим не мог объяснить, почему ее страх режет сердце. Он прижал Майю к груди, в который раз пообещав. «Я никому не позволю тебя обидеть. Рядом со мной...» «Ничего не бойся».